Глава 16. 5 секунд — это одновременная вечность и мгновение. Достаточно, чтобы осознать всю безвыходность ситуации. Недостаточно, чтобы что-то изменить. Я посмотрел на дуло импульсных винтовок, направленных на нас со всех сторон. На лица роботов, в которых не было ни жалости, ни злобы, только холодная логика программы. На своих товарищей, которые стояли рядом, сжимая оружие в руках, готовые драться до последнего. Я сделал единственное, что приходило в голову. «Ложись!» — заорал я, бросаясь на пол. Но роботы, кто бы сомневался, выстрелили быстрее, чем мы успели упасть. Первый разряд ударил меня в грудь, и мир взорвался болью. Я думал, что знаю, что такое страдание. Неделя в штрафбате на Новгороде 4 научила меня многому. Но это было иное. Каждая мышца в моем теле сжалась одновременно, будто кто-то взял мои нервы и завязал их в тугой узел. Экзоскелет, который должен был меня защищать, стал клеткой. Мощнейший электрический разряд прошел через броню, игнорируя все защитные системы. Я упал и застонал. Винтовка выпала из судорожно сжавшихся пальцев. Руки и ноги выворачивало в немыслимые позы, аж суставы заскрипели. Сквозь пелену боли я услышал крики своих товарищей. Папа рычал что-то нечленораздельное, его голос ломался на полувыдохе. Толик визжал тонко, испуганно, как поросенок. Мэри и капеллан не издавали ни звука. Только глухой стук их тел о пол и конвульсивное дыхание говорили о том, что в них тоже попали. Роботы-гады стреляли снова и снова. Методично, без спешки, покрывая каждого из нас несколькими разрядами, чтобы исключить всякую возможность сопротивления. Я попытался перевернуться, прикрыться хоть как-то, но тело не слушалось. Еще один удар. Мир поплыл, потемнел по краям глаз. И тут я услышал рев. Не человеческий крик, не вопль отчаяния. Это было что-то древнее и страшное. Рык раненого зверя, который не собирается сдаваться. Это был Кроха. Сквозь застилавшую глаза пелену я увидел, как огромная фигура поднимается с пола, медленно, будто преодолевая гравитацию планеты-гиганта. Роботы немедленно переключились на него. Я видел, как минимум 5 стволов развернулись в его сторону. Разряды били в его броню раз за разом, голубые молнии плясали по металлу экзоскелета. Но Кроха не падал. Он просто шел вперед. Каждый шаг давался ему с видимым трудом, лицо исказилось от боли, но великан-новгородец не останавливался. «Ой, больно!» — глухо рычал он. «Очень больно! Сейчас вам будет больно!» Первого робота он схватил обеими руками за голову. Металлические пальцы экзоскелета сомкнулись на корпусе андроида, сервоприводы взвыли от перегрузки. Кроха сжал, и голова робота смялась с протяжным скрежетом, будто консервная банка под прессом. Оптические сенсоры погасли, тело дернулось в бессмысленной конвульсии и обмякло. Второй робот попытался выстрелить в упор, но Кроха перехватил его руку со стволом и просто оторвал. Целиком, с куском плеча. Потом использовал эту конечность как дубинку, ударив робота по голове. Металл вдавился, искры брызнули фонтаном. Роботы попытались отступить, перестроиться. Бесполезно. Кроха был как природная стихия. Не быстрый, но абсолютно неостановимый. Он ломал стражей методично, одного за другим. Поднимал над головой и швырял прямо о стены. Тела роботов пробивали гипсокартон, оставляя глубокие вмятины. Хватал за ноги и бил друг от друга, пока не оставались груды искореженного металла. Давил ногами своего бронескафа, когда те пытались отползти. Я попытался встать, чтобы помочь, но тело все еще не слушалось. Пальцы дергались в бессмысленных спазмах. Во рту был металлический привкус крови. Прикусил язык во время судорог. «Похоже, Господь послал нам защитника», прошептал лежащий рядом капеллан, натягивая на лицо улыбку. Настоящего ангела мщения. А этот ангел мщения продолжал разбирать роботов на части, в буквальном смысле. Отрывал руки, выворачивал головы, вырывал процессорные блоки из корпусов. Работал не торопясь, почти спокойно, будто выполнял знакомую отработанную работу. Все это время его тело покрывали следы от разрядов. Металл брони оплавился в нескольких местах, некоторые сервоприводы искрили. Последний робот попытался добежать до двери, спастись бегством. Странная программа. Кроха догнал его за 3 шага, поднял за ноги и начал методично бить об пол. Раз, второй, третий. Корпус андроида трещал, разлетался на куски. Пятый удар, шестой. Только после десятого Кроха остановился, разжал пальцы. То, что раньше было роботом, теперь напоминало груду металлолома, обернутого в латекс. Великан замер посреди коридора, окруженный обломками поверженных врагов. Постоял несколько секунд, тяжело дыша. Грудь вздымалась, будто после марафона. Потом медленно, очень медленно, опустился на одно колено. «Все», — выдохнул он, опускаясь на одно колено. Ток постепенно отпускал. Конечности начинали реагировать на команды мозга, хоть и с задержкой. Экзоскелет снова ожил. Сервоприводы загудели, помогая мне сесть, потом встать. Мир все еще качался, ноги подгибались, но я устоял. Рядом вставали на ноги и подбирали оружие мои товарищи. Я подошел к Крохе, положил руку на его плечо. Выручил брат. Кроха по-детски улыбнулся. «Сможешь идти?» «Угу». Он поднял голову, и в его глазах я увидел ту же решимость, что была в начале боя. Просто устал очень. «Тогда вперед». Я протянул ему руку, помог подняться. Мы двинулись к технической лестнице. 80-й этаж. Дверь перед нами была простой, служебной, с надписью «Только для персонала». Никаких замков, никакой охраны. Я толкнул створку, она легко поддалась. Мы вышли в коридор. Тишина. Совсем никого. Я понимал, что произошло. Понимал, когда мы штурмовали пустой холл внизу. Понимал, когда поднимались по лифту и не видели за окнами паникующих людей, бегущих к выходам. Крылов эвакуировал всех сотрудников, причем очень оперативно. Но откуда он узнал? Ладно, сейчас это не так важно. Куда важнее знать, куда все делись. Мы бы увидели толпу людей, выбегающих из здания. Аэромашины на крыше. «Они покинули свои места прямо перед нами», — уточнил капеллан, изучая следы спешной эвакуации. «Но куда?» «Они где-то здесь». Я вышел в коридор и посмотрел на закрытые двери дальше по этажу. В самом здании спрятались. Мы двинулись дальше. Каждый кабинет рассказывал одну и ту же историю. Спешка, паника, бегство в никуда. Перевернутое кресло, упавшая ваза с цветами, вода разлилась по полу темным пятном. «Его кабинет должен быть в конце», — сказал я, указывая на массивную двустворчатую дверь в конце коридора. «Темное дерево с золотыми инкрустациями, на табличке Виктор Семенович Крылов, генеральный директор. Там». «Ну, конечно, пустой. На что я надеялся? Никого, даже андроида-секретарши». Выходя из приемной кабинета в коридор, я неожиданно услышал звук открываемой двери. Мы все замерли. Винтовки вскинулись. Одна из боковых дверей, которую я принял за подсобку, открылась. Из нее вышел человек, и картина была настолько абсурдной, что я на секунду засомневался в реальности происходящего. Молодой парень, лет 25 в очках. Джинсы расстегнуты, рубашка вытащена из брюк. На голове наушники, из которых даже на расстоянии был слышен ритм песни. Он шел, двигаясь в такт музыки, насвистывая что-то себе под нос. Потом он поднял глаза. Увидел шестерых вооруженных людей в боевой броне, стоящих посреди разгромленного коридора. Наушники медленно сползли с ушей бедняги, повиснув на шее. Лицо стало белее стен. «А-а-а!» Это был не крик, скорее писк испуганного суслика. Я оказался рядом за долю секунды. Экзоскелет усилил движение, и я успел схватить парня за грудки раньше, чем его ноги решили включить инстинкт бегства. Прижал к стене, может, чуть сильнее, чем требовалось. Адреналин и остатки злости от боя с роботами все еще бурлили в крови. «Ты кто?» Голос вышел хриплым, угрожающим. Я видел свое отражение в линзах его очков. Человек в бронескафе, грязном от крови роботов и копоти, с винтовкой наперевес. Страшнее любого кошмара. «Валера!» — выдавил он, задыхаясь. «Кто ты такой, Валера?» «Инженер, третий уровень. Я просто...» «Что здесь делаешь?» Я встряхнул его, и его голова ударилась о стену. «Я был в туалете». Слова посыпались из него потоком. Голос прерывался, почти плач. «Клянусь, я ни в чем не виноват. Меня приспичило, понимаете? Но это, по-большому. Я в наушниках, музыка, громко. Я ничего не слышал. Эвакуацию объявили, а я не слышал. Я, правда, ничего не знаю. Вышел, а тут вы. Пожалуйста, не убивайте меня». Я разжал пальцы. Валера съехал по стене, оседая на пол, колени парня подогнулись. Он сидел, прижавшись спиной к стене, и смотрел на нас снизу вверх глазами загнанного зверя. «Была эвакуация», — повторил я, стараясь говорить спокойнее. «Мне нужна была информация, а запугиванием ее не получишь». «Куда эвакуировались сотрудники?» «В бункеры». Валера глотал воздух судорожно. «Бронированные комнаты. Они на каждом этаже есть. Для чрезвычайных ситуаций. Там укрыться можно, переждать». «Значит, все в здании», — понимающе кивнул Толик. «Попрятались по норам, как мыши». «А Крылов?» Я присел на корточки рядом с Валерой, стараясь не выглядеть угрожающе. Насколько это возможно, в полной боевой броне. «Виктор Семенович где?» «Я не знаю», — Валера замотал головой. «Наверное, тоже в бункере». «Покажешь, где эти бункеры?» «Покажу, конечно, покажу. Только не убивайте меня». «Никто тебя не убьет». Я помог ему подняться, придерживая за локоть. Его била дрожь, ноги едва держали. «Просто отведешь нас. Договорились?» «Договорились». Он кивал часто, нервно. «Я все покажу. Вы из полиции или из конкурирующей корпорации?» «Я ничего не знаю о незаконной деятельности. Я правда только инженер. Я оборудование обслуживаю». «Тихо», — оборвал я его. «Просто веди». Валера кивнул и двинулся по коридору, едва не спотыкаясь о собственные ноги. Мы шли следом. Грозная процессия из шести бронированных фигур за одним трясущимся инженером в мятой рубашке. «Бункер на этом этаже вон там», — он указал на одну из дверей сбоку, — «за панелью. Там сейчас, скорее всего, все сотрудники 80-го этажа». «У тебя есть туда доступ?» «Конечно». «Отлично», — улыбнулся я, не веря в свое везение. «Сейчас я с тобой, Виктор Семенович, поговорю». «Но господина Крылова там нет», — отрицательно покачал головой Валера, услышав мою последнюю фразу. «Почему?» — опешил я. «Так у него свой бункер», — парень кивнул назад, указывая на массивную дверь в конце коридора. «Кабинет Крылова». «Личный. Он смежный с кабинетом, только для генерального директора. Там система жизнеобеспечения на несколько недель, автономная связь, запасы еды и воды. Он может там сидеть сколько захочет». Я переглянулся со своими товарищами. «Да чтоб тебя!»